Глава 9. 7 дней прошло с той поры, когда Соломон, поэт, мудрец и царь, привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. 7 дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние. Стояли светлые теплые лунные ночи, сладкие ночи любви. На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мариотиса и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы. «Скажи мне, мой царь, — спросила однажды Суламифи, — неудивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?» И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил: «Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. 3 вещи есть в мире, непонятные для меня, и 4-ю я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь. Это слова Агура, сына Иакиева, слышанные от него учениками, но почти им и чужую мудрость». «Да, — сказала Суламифь задумчиво, — может быть и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стакти, но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю, не могу понять, как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?» «И кроме тебя, Суламифь, каждый час я благодарю Бога, что Он послал тебя на моем пути. Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой. Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твое тело, твое прекрасное тело, которое я люблю как Бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом. Точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой. Ты прекрасна, как колесница Аммипадавова. Глаза твои, как 2 голубя, сидящих у истока вод. О, милый, слова твои волнуют меня, рука твоя сладко жжет меня. О, мой царь, Ноги твои, как мраморные столбы. Живот твой, точно ворох пшеницы, окруженный лилиями. Окруженные, осеянные молчаливым светом луны, они забывали о месте, о времени. И вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря. Так же сказала однажды Суламифь: «Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем». Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью: «Ты, царица Суламифь, ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. 700 жен у меня и 300 наложниц, а девиц я знал без числа. Но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя, подобно тому, как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достигнет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы людей думают, что они любят, но только двум из них посылает Бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил Бога, столь милостивого ко мне». Еще однажды спросила Суламифь: «Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, 7, может быть, 8 лет. Я помню верблюдов с золотой сбруей, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах, они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только 8 лет». «О, дитя! Тебе тогда было только 8 лет», — сказал Соломон с грустью. «Ты любил ее больше, чем меня, Соломон. Расскажи мне что-нибудь о ней». И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная 40-летняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлеющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины. Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему 50 юношей в самом нежном возрасте и 50 девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь», — сказала Балкис, — «если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина». Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время, когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водой каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам. Так просто разрешил царь первую загадку Балкис Македы. Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковину. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собою следом тончайшую шелковую паутину. Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса, великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим», — повелела она сказать царю, — «если ты его наполнишь влагою, взятую ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице. Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унизить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любовь. И когда наскучила она, наконец, царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею. Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног, и потому носила длинное до земли платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу. Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью. Другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды после купания села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую. И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой. И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями, и приветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицею, и она делает шаг вперед, но восклицает и... Суламиф смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши. Она нагибается и приподнимает платье, спрашивает Суламиф. «Да, моя возлюбленная». Она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды. И хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я, и весь мой двор увидели, что у прекрасной савской царицы Балкис Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной травы. Лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы. Рассказал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей, и что Суламиф унесла с собою в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишение. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал: «Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец». Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворце, и когда старший повар умер, то он заступил на его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы. Жадно внимала ему Суламиф. И когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкой: «Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви».